15. Хотя витерианцы были побеждены, они не успокоились. Подтянув вспомогательные войска, они напали на врагов, которые после одержанной победы чувствовали себя в безопасности и действовали не так решительно, как раньше. Часовые были перебиты, оборона лагерей прорвана, и схватки закипели уже у самых кораблей. Тут только преторианцы пришли в себя и, заняв соседний холм, начали сопротивляться, а вскоре сами перешли в наступление. Резня была ужасная. Погибли засыпанные дротами префекты тунгарских когорт, долго удерживавшие своих солдат в боевом строю. Отунианцам тоже победа стоила немало крови. Они так увлеклись преследованием конников Вителия, что те, повернув лошадей, сами окружили и разбили их. Затем, как бы заключив перемирие и опасаясь одни внезапной атаки кавалерии, другие неожиданного нападения флота, противники разошлись. Витилианцы отошли к Антиполису, городу в Нарбонской Галлии. Оттонианцы вернулись в Альбигаун, во внутренней Лигурии. Примечание 43. Антиполис – колония города Массилии, ныне Антиб в Южной Франции. Альбигаун, ныне Альбенго, в северо-западной Италии. Конец примечания.